Глава 51. «Ты куда?» Кристи остановила сутулившуюся Нату, шаркающую к двери. «Мне в туалет». «Ты только что там была». «Живот прихватило», — заныла Ната и сжалась от сильной боли. «Схватки?» «Я уже забыла, как это... Ну-ка!» Кристи коснулась рукой ее отвердевшего живота и посмотрела под ноги. Схватка закончилась, живот отпустила, на полу расплывалось влажное пятно. Глаза Наты округлились, она смотрела на подругу с безнадежной тоской бездомной собаки. — Ты рожаешь! На кровать! — распорядилась Кристи. — Я позову Ирму! Дитрих вошла в комнату и оценила обстановку. — Молчи! Терпи! — первое, что сказала она. — Я постелю чистое! — засуетилась Кристи, меняя белье на своей постели. Посмотрела на Ирму. Кровать надо отодвинуть, чтобы помогать с двух сторон. Женщины отодвинули кровать от стены, помогли Нате перелечь на нее. Кристи держала подругу за руку, вытирала пот с лица и уговаривала. — Тушься, дыши, ты уже рожала! Ната кусала губы и как могла сдерживала стон, боясь гнева Дитрих. Стоны становились громче, и в какой-то момент роженица не выдержала и заорала в голос. Кристи заглянула между ее расставленных ног, метнула взгляд на Дитрих. «Малое раскрытие! Не выходит! Вызывайте скорую!» «Есть обезбол!» — вспомнила Дитрих. «Прикрой ей рот!» «Ната, дыши, у тебя получится! Тушься, выталкивай!» — уговаривала подруга. Дитрих вернулась с медицинскими препаратами, указала Кристи. «Положи ее на бок, ко мне спиной!» «Вы не умеете!» «Заткнись! Найди третий позвонок, протри салфетками!» Дитрих распаковала загнутую иглу, присоединила к шприцу. Ната выгнулась и заорала. «Не можешь потерпеть!» — возмущалась Ирма, вскрывая ампулу. Неловкими движениями она пыталась наполнить шприц. «Вот, уже! Ради тебя! Молчи!» «Терпи! Дыши, у тебя получится!» — успокаивала Кристи. Ирма со шприцем в руках нагнулась к роженице. «Ната, нашла точку. Где?» «Не знаю». «Между третьим и четвертым. Загнутым концом вверх», — примеривалась Дитрих к дергающейся от боли роженице. «Заткнулись обе! Держи ее!» Она вколола иглу в поясницу, не сильно, неловко. Роженица выгнулась, заорала, кончик иглы выскользнул из тела. «Что ты творишь, тварь? На!» Ирма с силой воткнула шприц в область позвоночника. Роженица качнулась, шприц дернулся в другую сторону, игла сломалась и застряла в теле. Ната кричала в голос и комкала простынь. Сквозь ее крик слышался повторяющийся звонок в дверь. Дитрих отбросила шприц и попыталась подушкой заткнуть роженице рот. «Молчи, соседей переполошила!» Кристи оттолкнула Ирму, сняла подушку и попыталась поймать бессмысленный взгляд роженицы. Взор Наты заволакивала слезная муть. «С ней что-то не так! Нужно делать кесарево! Звоните в скорую!» «Нет!» «Я ничего не скажу, останусь с тобой, рожу для тебя!» — умоляла Кристи. «Она справится, девка крепкая! Я помогу!» Дитрих надавила роженице на живот, словно пыталась вытолкнуть младенцев. Ната пронзительно закричала. Когда силы оставили ее, снова послышался звонок в дверь. Долгий, настойчивый. Бледная, взмокшая Ната, казалось, взбирает силы для нового крика. Ее грудь дернулась, вздох не получился. Роженица обмякла и затихла. «Слава богу, заткнулась!» — пробормотала Дитрих, прислушиваясь к голосам за дверью. Кристина рассматривала безвольное лицо Натальи. Веки опущены, Бледную кожу застилает холодный пот, рот приоткрыт, но дыхание не слышно. «Она умирает!» — переполошилась Кристи и бросилась на Ирму. «Дай телефон!» «Отвали, дура!» Столкновение закончилось падением обеих женщин. Яростная борьба продолжилась на полу. Телефон выпал из кармана Дитрих. Ната придавила руки Ирмы и потянулась к аппарату. В приступе ярости Ирма пихнула ее коленом, пихнула еще раз, скинула, перекатилась через беременную и отняла телефон. Кристи не сопротивлялась. Она раскинулась на полу и простонала. «Мамочка!» Прикусила губу, сжала веки и расставила ноги, согнутые в коленах. Дитрих растерялась, уставилась на роженицу и спросила. «Началось!» Кристи часто закивала подбородком, сдерживая боль, а потом услышала крик, отразившийся от потолка. Ее крик.